крадется лунный свет, погас. В мир иной зовет нас старый сказ. Пипа ищет сердце, как на бату, друга пропала, лишь пепел и спрят. В мир фейри вход за граню, яви, где страх и любовь правят, словно графы. Кровь на камнях, шепот в тишине, там вампиры стонут в вечной мгле. Предательство близко, магия вокруг, сплетая судьбы в заколдованный круг. Ответить. Фейри танцуют в лунном серебре, но скрывает тайны в каждом дворе. Вампирский замок мрачный и пустой, сердце Пипы бьется с неистовой тоской. Кровь на губах, взгляд словно кинжал, в его глазах и ад, и идеал. Страсти, проклятия сплелись воедино. Любовь вампира, смертельная картина. Любовь и страх покрыла одной птицы. Вампиры, дьявол, запретные страницы. Мир теней манит, зовет свои сети. Сможет ли Пип подругу найти? Предала сама. Ложь и обман, вот этого мира кутерьма. Выбор пред Пипой, спасти или любить. Вампирскую страсть сердце сохрани. Любовь и страх, два крыла одной птицы. Вампиры, дьявол, запретные. Может ли Пипа подругу найти? Ответи. Сможет ли Пипа подругу найти? Судьба решена в сумрачном замке. Вечная любовь или вечная тьма? Пипа и вампир навсегда вместе или одна?